Элли понадобилось какое-то время, чтобы сообразить, о чем толкует отец и о ком. «А, конечно, его всегдашние «мы». Мы — это массы, народ, большевики, революция, история на марше, СССР, светлое будущее». Неужели у них действительно попутный ветер в парусах? Ему захотелось оспорить отцовские слова, ввязаться в обычную игру. «Так в парусах или в заднице?» — ехидно переспросил он. «Если судить по тому, что сейчас творится в ФКП...» Они вошли в комнату, которая служила одновременно кухней и гостиной. Беззвучно светился экран телевизора, включенного в ожидании новостей. Радио, напротив, настроенное на какую-то местную станцию, орало во всю мощь. На уголке стола было расчищено местечко для трапезы. Ради этого пришлось отодвинуть стопки газет и журналов, грязные тарелки, книги, полные пепельницы. «Так что творится в ФКП?» — заносчиво вопросил Давид Зильбельберг. Он покрутил ручку радиоприемника, уменьшив громкость, и обернулся к сыну. «Ну да, мы приструнили кое-кого из ликвидаторов, жалких типов, слишком привыкших к буржуазному комфорту министерских кабинетов. Что с того?» Элли пришел отнюдь не для того, чтобы спорить о политике ФКП. Он забрел сюда в минуту душевной растерянности, поддавшись подспудному желанию или сердечному порыву повидать отца. Ничего больше. Просто спросить, как поживает. Однако Давид Зильбельберг был все таким же ограниченным упрямцем. Тут уж ничего не поделаешь. Но Элли все-таки не смог удержаться. «Да я не об этом. Мне наплевать на вашу внутреннюю кухню, на вонючее грязное белье. Я говорю о проценте избирателей на выборах. Вы все еще хотите сделать революцию с 8% голосовавших?» Но Давид Зильбельберг возликовал. Наконец он попал в родную стихию. Сейчас начнется то, что он называл диалектикой. Он был на седьмом небе. «А разве мы сделали революцию, когда получали 25%? Ах, мой бедный Элли, ты навсегда останешься паршивым интеллектуальным мещанином!» Хотя Элли давал себе зарок не поддаваться на провокации, он, очертя голову, ринулся в бой. «Да, я интеллектуал. В этом моя гордость или мой позор. Но я такой, какой есть. А вот мещанство, оно от тебя. Это ты, жалкий местечковый скорняк, вечно разрывался между желанием быть пролетарием и мечтой стать хозяином». Тяжелый удар, тем более, что сын бил в больное место. Но отец удержался на ногах, перевел дух и вновь бросился штурмовать Зимний дворец. «Только не пытайся сбить меня с мысли. Революция и заключается в сокрушении парламентской демократии. Для достижения этой цели решающим является не процент избирателей, а их социальные корни, то есть стратегическое положение на фронте борьбы. Ты еще увидишь. Забастовки парализуют железнодорожное движение и электростанции. Даже с 8%. Мы окажемся способными остановить всю жизнь в стране». Конечно, спорить с таким противником невозможно. Однако Элли пустил последнюю стрелу, притом отравленную. «Позвольте заметить, дорогой товарищ, что в этих забастовках впереди всегда троцкачи». Давид Зильбельберг снова разразился гомерическим смехом. «Да класть я хотел на твоих троцкачей! Или, ежели предпочитаешь более мягкий оборот, в нужный момент эти троцкачи будут ходить у нас по струночке. — Ну-ка, объясни, что ты имеешь в виду? Давид Зильбельберг был доволен, что сын наконец слушает его. Он выпятил грудь и привычно ткнул в собеседника указующим перстом. — Да, старина, хорошо бы тебе поучиться, но только начинать придется с азов. Тебе неведома даже азбука диалектики. Ну да, троцкачей надо было бы нейтрализовать. Ой-ой-ой, не делай такое лицо, тебе хочется слова поточнее, изволь. Ликвидировать подойдет? Так вот. Их надо было бы ликвидировать еще в 30-х и безжалостно. А теперь, коль тогда не вышло, ими можно воспользоваться. Ибо они никогда не изменяли основному пункту, оставались неизменно верны ленинской доктрине. В общем и целом они всегда рассматривали СССР и при Сталине, и после него, как рабочее государство с элементами бюрократического вырождения. Но так вот, именно против ростков этого самого бюрократического вырождения и борется теперь товарищ Горбачев. Элли не мог прийти в себя от удивления. Но это новость. — сказал он. — А я-то был убежден, что Горбачев в твоих глазах опасный реформатор. Давид Зильбельберг поглядел на сына с неподдельным состраданием. — Знаешь, Элли, ты меня действительно разочаровал. Сам посуди, Горбачев — ленинец, притом наиболее приверженный ленинизму из всех последних советских руководителей. Сейчас СССР необходима передышка, это очевидно. Агрессивная политика империализма вынуждает его чуть-чуть перевести дух. Кроме всего прочего, там необходимо воспользоваться паузой, чтобы искоренить семена вырождения, посеянные после вывертов Хрущева и наплевательства бюрократов при Брежневе. Но ты заметил, как он обставил передышку? Как наступление по всему фронту, вместо того, чтобы поджаться или отступить. Да ты только посмотри, как весь Запад танцует перед ним на задних лапках. Погляди, как каждый рвется получить у него аудиенцию на 10 минут больше, чем партнер, чтобы улестить собственных избирателей. Так что мне начхать на твои 8%. Потому что, когда он вмешается, именно мы перетянем чашу весов, усекаешь? Пройдет время, и этот период будут специально изучать в Академиях политических наук как образец стратегического маневра. Это станет почище НЭПа, почище Народного фронта и пакта 39-го года, посильнее Ялты. Давид Зильбельберг закусил у дела. Бесполезно было его переубеждать или хотя бы пытаться удержать словесный поток. Не переставая разглагольствовать, он жестом предложил сыну разделить с ним его скудную трапезу, ибо не хотел упустить внимательного слушателя. При его добровольном отшельничестве такая оказия подвертывалась отнюдь нечасто. Они поели селедки с черным хлебом и капустного салата, так что изжога и отрыжка на весь оставшийся день гостю были обеспечены. Отцовский монолог был прерван в час дня новостями. Надо ли уточнять, что старик смотрел их по второму каналу? Никогда Давид Зильбельберг не снисходил до репортажей, которые на первом вел Ив Мурузи. С тех пор, как тот несколько раз взял интервью у президента республики Франсуа Миттерана. После этого Давид Зильбельберг поклялся никогда не смотреть его передачи, ибо такого сочетания парижской разнузданности и социал-демократической мешанины он вынести не мог. На экране появился сюжет похорон Макса Ройтмана. Голос обозревателя кратко излагал запутанные перипетии его жизненного пути. Давид Зильбельберг злобно заворчал, отпуская нелестные замечания как о покойном, так и о репортере. Бывшего своего соратника он называл подонком и предателем, прозрачно намекая на какие-то не совсем понятные сыну прегрешения. Тут-то и появилась фигура Эли. Его куртка веселенького сочно-зеленого цвета заняла добрый кусок экрана. Родитель перешел на крик. Между ним и его чадом вспыхнула довольно неприятная перепалка, и доедали они в молчании, придавившим их, словно упавшая с потолка балка. Но уже на пороге они умудрились сцепиться снова. «С твоей матерью все в порядке?» — вместо прощания спросил Давид Зильбельберг. Эли перехватил отцовский взгляд, но глаз не отвел. «Послушай, ты же отлично знаешь, все у нее в порядке или нет?» До начала 60-х Королла и Давид жили счастливо, хотя у них и случались временами мучительные выяснения отношений, когда вдруг всплывали старые воспоминания. И все же столь долгое сожительство со смертью, он воевал в сопротивлении, а она доходила на нарах в Биркенау, пока они были молоды, придавало их восторгу обретения друг друга, их жизнелюбию, почти нестерпимую насыщенность. Когда они оставались вдвоем, каждая минута до краев пенила счастьем, и будущее рисовалось в радужных красках. А потом вдруг все стало неясным, мутным, не поддающимся объяснению. Сначала пражские процессы с их плохо скрытым налетом антисемитизма. Затем дело об убийцах в белых халатах, кремлевских врачах, поголовно оказавшихся евреями и обвиненных Сталином во всех смертных грехах. Королла и Давид отнеслись ко всему этому совершенно по-разному. Давид Зильбельберг застыл в столбнике коммунистической веры, выжигая свое еврейство каленым железом полнейшего отрицания, каково и считал революционным. Он напоминал Короле о стычках Ленина с Бундом, вновь проштудировал работу Маркса о еврейском вопросе. «Еврей во мне», — заявлял тогда Давид, — «это человек прошлого, от которого надо освободиться, вымести его из души, как прошлогодний сор». Но Королла не хотела ничего слышать. Не для того она избежала газовых камер Биркенау, чтобы теперь отрекаться от собственного еврейства и принимать как должное антисемитизм близких. Их семейный союз, измочаленный бесконечными спорами, рассыпался в 1956 году, когда весь мир узнал о преступлениях Сталина, а Давид отказался извлечь выводы из новой реальности. «Эти споры испортили все мое детство», — подумал Эли и украдкой вздохнул. Отец отвернулся и сквозь зубы процедил. «Ладно, ладно. Что я должен знать?» «Ты прекрасно знаешь, что она сошла с ума», — шепотом выдохнул Эли. Их взгляды скрестились снова. Но ее сумасшествие тихое, безобидное, а твое безумие несет смерть. Давид Зильбельберг встрепенулся. Он мертвенно побледнел, но неотрывно смотрел на сына, а затем выговорил ледяным, тусклым, полным безысходного отчаяния голосом. «Уходи, Эли, и не возвращайся никогда! Никогда! Слышишь?» Дверь уже была открыта, и Эли шагнул через порог. На этот раз он действительно уходил навсегда. За спиной он слышал прерывистое дыхание отца. похожее на предсмертный хрип. Выбравшись из Парижа, Роже Мару поехал очень быстро. Руководствуясь указаниями Сонсолес, он свернул с южного шоссе на развилке у Юри, а затем через Ампонвиль направился прямо к Шапель-Лорен. Когда они проезжали по главной улице Фрамона, комиссар заметил две машины с польскими номерами перед низеньким домиком с зелеными ставнями и заинтригованный машинально запомнил эту подробность. Дом Луиса Сапаты стоял на окраине деревни, у подножья Фрамонского холма. Дальше дорога вела на юго-юго-восток, в низину Гатине, куда выходил и главный фасад дома, к полям пшеницы и сахарной свеклы. Сама же усадьба представляла собой обнесенную сплошной стеной старинную ферму с пристройками, переделанными на современный вкус, и окруженными широким кольцом газонов, парковых баскетов и садовых клумб. Однако сперва понадобилось зайти за ключами к соседке, местной уроженке, поддерживавшей порядок в доме. Отопление же его обеспечивал автомат с часовым механизмом и термостатом. Именно там, у соседки, хранительницы ключей, Роже Мару до поры до времени рассеянно поглядывал на телеэкран, где показывали 13-часовые новости. Они сидели в большой кухне. Сонсолес была вынуждена обмениваться с хозяйкой ее супругом какими-то любезными словами. Эти люди изнывали от любопытства. Новость о гибели Луиса Сапаты как громом поразила их. И не только потому, что произошло убийство, но и от того, что оно проливало неожиданный свет на его прошлое. Впрочем, их интерес напоминал скорее восхищение, нежели осуждение. Цветное телеизображение имеет множество преимуществ перед черно-белым. Благодаря им взгляд Роже Мару невольно привлек ярко-зеленый цвет куртки на экране, и он признал Эли Зильбельберга, прежде чем сообразить, что там происходит. И тут им овладело странное ощущение. Время будто расслоилось. Он воочию наблюдал за событиями на кладбище Монпарнас, о которых недавно слышал от самого Эли. При всем том, телерепортаж внес весьма основательное дополнение к тому, о чем поведал Зильбельберг. Он ведь сказал комиссару, что пытался рассмотреть мотоциклиста под прикрытием кучки людей у гроба, и заметил, как тот на мгновение поднял щиток шлема. Но Элли был слишком далеко, чтобы хорошенько разглядеть черты лица. Камера, напротив, располагалась гораздо ближе. И, несмотря на быстроту смены кадра, Роже Мару удалось рассмотреть лицо убийцы. Он опознал его не так быстро, как Даниэль Лорансон, увидевший Карпани по телевизору в номере гостиницы на Порт-Майо, и еще не мог сказать, что перед ним один из бывших боевиков римской группировки красных бригад, тех, кто, вероятно, принимал участие в засаде и кровавой перестрелке на Виафани в день похищения Альдо Моро. Он только убедился, что лицо ему знакомо и принадлежит кому-то из подозреваемых. Мару имел феноменальную память. Он прекрасно помнил, что уже встречал эту физиономию среди фотографий итальянских террористов, по некоторым предположениям, укрывшихся во Франции. А те фотоснимки он разглядывал многократно и теперь дал себе слово опять заняться ими по возвращении в Париж. Только что подъезжая к Порт-де-Жантильи, перед тем, как выехать на южное шоссе, они попали в пробку около парка Монсури. Мару тогда повернул голову, окинув взглядом профиль Сонсоли с Сапаты. Красивое, юное, серьезное лицо, снова спрятавшееся за очками девочки-отличницы, гибкая и крупкая фигурка, расслабленно откинувшаяся назад, длинные стройные ноги, полуприкрытые мини-юбкой. Он поймал себя на том, что разглядывает все эти прелести с похотливой линцой. Ну вот, мелькнуло в сознании, достаточно было совершенно непреднамеренной и даже неожиданной для него мимолетной утренней встречи с Вероникой, при том, что у него и в мыслях не было делать какие-то авансы молодой женщине, чтобы разбудить в нем давно дремавший интерес к прекрасному полу. Должно быть, наступило время, когда бес начинает покалывать в ребро, — весело подумал он. Этот Нечаев, который, судя по тому, что передал мне отец, вернулся, вы его знаете? — спросила тогда Сонсолис. Он кивнул. И вдруг обратил внимание на то место, где они застряли. До сих пор он вел машину по наитию, выбирая те улицы, где, как надеялся, было посвободнее. За чистым профилем Сонсолис простирался парк Монсури, поблескивавший под зимним солнцем. В феврале 1944-го погода тоже стояла солнечная. Мишель Лорансон показался в конце длинной аллеи и шел к нему. Все происходило за несколько часов до того, как они вместе отправились в театр на Ануевскую Антигону. Накануне ареста Мишеля Лорансона агентами гестапо. «Это, конечно, псевдоним?» — спросила Сонсолис. Он неопределенно покачал головой. Тогда Сонсолис Сапата проскандировала громким поставленным голосом параграф 4 Нечаевского катехизиса. «Революционер презирает общественное мнение». Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. — И вы туда же! — в отчаянии простонал Роже Мару. Но тотчас взял себя в руки, поймав недовольный взгляд девушки. «Извините, если я кажусь недостаточно терпеливым, но вот уже дважды за это утро мне на голову обрушивают одну и ту же цитату. Вы рискуете выслушать нечто подобное еще не раз, коль скоро занялись делом Нечаева», — воскликнула она. «К тому же то, что я вам привела, ключевой афоризм всякого рассуждения на политическую тему. И не только, когда речь идет о служении революции. Всякое действие, объявляющее себя защитой добра, правой цели, тяготеет к подобному идеологическому самооправданию. А если прибавить, что никто так истово и непреклонно не утверждает, будто служит добру, как революционеры...» «Вовсе не провинциально», — повторил он про себя. «Но как Ньевис безудержно во всем!» И улыбнулся ей, не скрывая удивления. «Почему вы интересуетесь Нечаевым? Сейчас он совсем не в чести». Она ответила ему так же, как утром отцу. Объяснила, что занимается испанскими анархистами. А отсюда простая логика ведет к Бакунину и Нечаеву, что и требовалось доказать. И тут же заговорила о том, над чем работает сейчас, о восстановлении демократических учреждений в Испании и о загнивании это. Он слушал рассеянно, глядя поверх ее головы в сторону парка Монсури. Тогда, в 1944-м, они говорили о том же с Мишелем Лорансоном, естественно, не касаясь Нечаева. В ту пору они даже не подозревали о его существовании. Но именно в тот день, крепко поразмыслив, они пришли к обоюдному решению — не вступать в компартию, никогда не вступать. именно по той причине, что им не хотелось подчинять собственную мораль критерию основополагающей истины, справедливости или какому бы то ни было иному, но внешнему по отношению к самой морали, а по одному этому всегда грубо незыблемому и настолько же неопровержимому, насколько изменчивому критерию, навязанному со стороны. Вторая столь же важная причина, не давшая молодым людям примкнуть к ФКП, проистекала из первой и была связана с Полем Низаном, автором «Заговорщиков», тогдашней их культовой книги. Когда в сентябре 1939-го, после Германо-Советского пакта, Низан вышел из партии, бывшие соратники обвинили его в предательстве. Они осмелились утверждать, что Низан был полицейским осведомителем. Обычный способ дискредитации там, где нет подлинных доказательств. Однако среди обретавшихся в подполье интеллектуалов ФКП, с которыми он и Мишель поддерживали связь, в то время не было принято упоминать о подобных бесстыдных обвинениях. Все ограничивалось высказываемыми шепотом замечаниями, что дело не так просто, как воображают. Конечно, дыма без огня не бывает, но придет время, и все выяснится. Объективно, мерзкое словцо, позволяющее обходить необходимость прибегать именно к объективному анализу, объективно позиция Низана предательства и так далее и тому подобное. Стало очевидно, что нельзя причислять себя к организации, претендующей называться коммунистической, где прибегают к подобным приемам. Но Сансолис Сапата уже оседлала любимого конька. А вы помните, что Нечаев говорит в катехизисе о женщинах? Нет, Мару забыл. Он уже давно не перечитывал этот текст. Она же, напротив, пробегала его глазами не далее, как сегодня утром. Поскольку ей не удалось заставить себя нормально работать после неожиданно произнесенной фразы отца, речь идет о Нечаеве, он поймет. Девушка стала рыться в выписках и книгах, которые нашла у себя дома, разыскивая все, что касалось молодого русского нигилиста прошлого века. С точки зрения интересов революции, Нечаев подразделяет женщин на три категории. Тоном учительницы начала Сансолис. В первой оказываются поверхностные натуры, без сердца и ума. Они-то и составляют большинство представительниц слабого пола. Их следует эксплуатировать, подавлять, водить на коротком поводке, а если нужно, безжалостно устранять. Во вторую он зачисляет страстных, деятельных женщин, однако же не помышляющих о борьбе. Этих следует подвергнуть испытанию, чтобы выжившие смогли принять участие в сражениях за правое дело. И, наконец, третья категория, уже приобщившаяся к революции и одобряющая ее программу действий. Последние становятся драгоценнейшим достоянием революции. Без их помощи мы ничего не добьемся, пишет он.